Мать забывалась, и перед дочерью разворачивалась длинная, путанная сага. Когда-то еще давно, до войны, необыкновенно красивая девушка была влюблена в талантливый юнош. Тот посвящал ей стихи, однажды даже целую поэму, но вмешалась злая разлучница, женила на себе пылкого поэта, у них родилась дочка. Потом грянула война, поэт ушел на фронт, уже не вернулся, и ничего от него не осталось, кроме тех строчек. А девушка долго страдала, но потом вышла замуж за военного, человека грубоватого, но неплохого, и тоже родила дочку, и зажила, как все, несчастливо, но терпимо. Запомни, Норочка, в этом наше спасение, чтобы все было, как у всех, так жить легче. Леонора понимала, что эта история не выдумка, а далекое-далекое прошлое матери. Ей было интересно, но она никогда не выспрашивала подробности. Запомнил только, что талантливый юнош звали Павел. Вещи в семье только были самые необходимые. Да какой смысл было обзаводиться, например, мебелью? Таскать с собой из гарнизона в гарнизон хлопотно, а в новом доме все равно как-нибудь устроимся. Единственной громоздкой вещью, которую они повсюду возили с собой, было старенькое пианино. Иногда отец начинал возмущаться, но мама, обычно всегда и во всем уступавшая ему, неожиданно проявляла в этом вопросе железную твердость. И в результате пианино каждый раз ехало вместе с ними. Нору это удивляло, поскольку этот странный предмет казался ей совершенно бесполезным. Инструмент был старый, потрепанный, наверняка сломанный, мама никогда на нем не играла и не пыталась научить дочь, но постоянно просила: «Ты уж его сохрани, возможно, когда-нибудь на нем будет играть моя внучка». Именно. Под крышкой полурассохшегося пианино Нора уж после маминой смерти обнаружила три письма и пожелтевший листок со стихами. Все было датировано 40-ми годами и подписано «Павел». Видимо, мамин роман и впрямь оказался совсем коротким. Эленора оценила выдумку матери. Старое пианино, несомненно, было хорошим тайником, отцу никогда не пришло бы в голову лезть под крышку. Мамины слова про внучку оказались пророческими. Маленькая Таня прямо влюбилась в это видавшее виды пианино. Но вообще уродилась в бабушку. И внешне, по характеру, такая же непрактичная мечтательница. Нора в юности тоже часто мечтала. Это было единственным спасением ее жизни. Но ей никак не удавалось погрузиться в свой мир целиком, как делала ее мать. Элеонора всегда помнила, что нужно приготовить обед, постирать, погладить белье, подмести полы, потом сделать все уроки. И только после этого можно будет, устроившись под каштаном, на заднем дворе мечтать, мечтать о будущей счастливой жизни. В отличие от мамы, ей не нужны были для этого книги. Да и грезила она совсем о другом. Не о дворцах и принцах, а о постоянной квартире, с которой не надо будет уезжать, она может разместить массу красивых вещей, кружевных салфеток, вазочек, статуэток. Ей всегда хотелось собирать фигурки кошек. И кровать у нее будет своя, с подушками и горкой, от самой большой к самой маленькой, и комод со многими ящиками, и ковер с оленями на стене. О любви она тоже мечтала, но избранника своего представляла исключительно в комплекте с подушками и вазочками. Значит, тут комод, там стол под белоснежной скатертью, а посредине ее Норы муж. Сильный и добрый, и спокойный, совсем такой как отец. За Норой ухаживали многие. Девушке было из кого выбирать. И она остановилась на Коле Матюшине, скромном, сильном и добром парне, работавшем водителем троллейбуса. В то время Нора жила в Москве. Ну, не совсем в Москве, в Подмосковье, куда под конец карьеры перевели ее отца и поселились с семьей в бараке. Элеонора окончила в Москве школу, поступила в торговый техникум и с гордостью стала считать себя столичной жительницей. Коля жил с матерью, которая еще заочно не возлюбила Нору и называла ее иначе, как лимитчица. Это могло стать серьезной проблемой, но руководство троллейбусного парка вошло в положение ценного работника, ударника социалистического труда и выхлопотало молодоженам двухкомнатную квартиру в новом доме. Это было настоящим счастьем. Нора обставила новую квартиру именно так, как грезилась, салфетками и фигурками кошек, комодом и круглым столом под скатертью.